Глава 20. Гонолулу остался позади. Уайт долго смотрел на угасший вулкан, возвышающийся над городом. Потом перешел к другому борту. Отсюда был виден остров Мауи с горой Халикала. У самого борта в шезлонге сидела девушка в красном плаще, японка или кореянка. На голове у нее был белый платок. Она читала маленькую книжку. Уайт замедлил шаг и прочитал на обложке имя японского поэта Китахара Хакусю. Девушка слегка опустила книгу и взглянула на Уайта. Продолговатые глаза, пухлые губы, маленький аккуратный носик, как у японских кукол. Она улыбнулась уголком рта. Уайт кивнул ей головой. «Простите за назойливое любопытство», — произнес он по-японски. «Я люблю японскую поэзию». «Наверное, старинных поэтов. Европейцы обычно интересуются только классиками». «Нет, я люблю и современных. И не только тех, кто слагает танка, но и тех, кто пишет стихи западного образца. Мне, например, очень нравятся Вакаяма Бакусуй и в то же время такие, как Такитома Софу и Каваи Суимой. А я люблю больше стихи. По-моему, танка все-таки ограничивает поэтическую фантазию. Танка вроде сонета, но еще более стеснительно. Вы живете в Нью-Йорке? Нет, я живу с мамой и бабушкой в Гонолулу, учусь в университете. Но сейчас еду в Окленд. Я сперва принял вас за кореянку. Вы наполовину угадали. Наполовину? Мой отец был японец, он умер. А мама моя кореянка. Она привстала и поклонилась. «Меня зовут Хаями Марика». Уайт присел около нее. Они заговорили о поэзии. Марика сказала, что из американских поэтов любит Флетчера. «Его стихи очень похожи на японские. Он, наверное, тоже знал японских поэтов. Вы любите его?» Уайт наморщил лоб и пошевелил губами. «У него есть одна вещица, она, наверное, переведена на японский». Он стал читать. «Обломки на берегу, опавшие листья, очертания кровель в синеватой дымке и ветка сломленной ивы». Марика шепотом повторила последние строчки. «Это из сборника «Японские эстампы». Там есть очень хорошие стихи». «Но больше всех мне нравится...» Уайт сделал паузу и окинул взглядом девушку. «Хильда Дулиттл из той же группы». «Она мне немного напоминает Ясана Акика». Марика слегка покраснела и, отведя глаза в сторону, стала декламировать вполголоса. «Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернула вспять. С тех пор...» — она вдруг остановилась. Мимо них прошел коренастый с подстриженными усиками японец. «Он каждый раз смотрит на меня, как удав на кролика», — тихо произнесла Марика. «Он похож, знаете, на кого? На скупщика живого товара. Наверное, едет в Америку покупать бедных девушек, а потом повезет их в Сингапур. А вы как думаете?» Уайт пожал плечами. «Я не физиономист, но мне кажется, что он не коммерсант, а смотрит на вас потому, что он, как и всякий японец, обладает врожденной способностью ценить все изящное». Марика отвесила легкий поклон. «Спасибо. А вы...» Она искоса посмотрела на Уайта. «Сейчас угадаю. Вы молодой ученый, преподаватель истории японской литературы в университете. Специалист-ориенталист, да?» «Вы почти угадали. Я изучаю Японию». Они проговорили до обеденного гонга. Две старушки позвали Марика. Они пошли в столовую и заняли места в углу под щитом гигантской черепахи. Уайт сел рядом с Донахью на противоположном конце стола, где подавали кантонские блюда. После обеда они спустились в каюту. Вскоре пришел Пака и доложил, что японцы поселились в одной каюте, в 39-й, и теперь все время будут вместе. «Я правильно тогда решил сразу же провести операцию, не откладывая. И хорошо, что мы быстро обработали чемодан и вернули на место. Теперь мы уже не смогли бы положить его обратно. Все получилось великолепно». Уайт наклонил голову. «Но почему они вдруг приняли меры предосторожности? Может быть, заподозрили что-нибудь?» Проверили чемодан и догадались? Донахью разлегся на диване. Чепуха. Если бы догадались, то не ходили бы по очереди в бар. Просто решили быть осторожными, потому что приближаются к американским берегам. Не надо преувеличивать достоинства японских разведчиков. У них явно другая репутация. Все эти разговоры о том, что японские шпионы действуют вовсю и в Америке, и на Филиппинах, и в Южных морях, сильно преувеличены. Мы сами себя пугаем и дезориентируем. Уайт покачал головой. А я считаю очень опасным такое отношение к японской разведке. У нее богатый опыт. Уже в 15 веке в Японии разработали теорию разведки и привели в встроенную систему все типы агентурных комбинаций, в том числе и... Донахью перебил его. Это все азиатские первобытные приемы. Самурайская разведка вполне соответствовала вооружению самураев, мечу и луку. Все это устарело и может произвести эффект только на тибетских пастухов и каких-нибудь батакудов. Весь мир знает о том, как ловко работали японские шпионы накануне русско-японской войны. Эту легенду распространили сами русские, чтобы как-нибудь смягчить впечатление от их скандального поражения. Уайт покачал головой. Все-таки как просто получилось. Хваленые японские разведчики и так легко дали себя обыграть. «Вся история разведки заполнена такими случаями», — сказал Донахью. «Даже самые умные и хитрые разведчики сплошь и рядом остаются в дураках и, в свою очередь, одурачивают других». «На этот раз очко в нашу пользу, теперь очередь японцев. На чем же они подловят нас?» Донахью пожал плечами. «Если бы боксеры знали заранее, куда их ударят, пришлось бы отменить навсегда этот вид спорта. Вся прелесть разведки заключается в том, что ты не знаешь, какую пакость готовит тебе враг». Уайт взял с полочки японскую книжку и стал ее перелистывать. «Между прочим, я познакомился с японочкой», — сообщил он. «Она студентка, учится на медицинском, американская подданная». «Откуда она?» «С острова Оаху. Сейчас едет в Окленд к знакомым». «Наверняка японская шпионка», — Донахью подмигнул. «Очевидно, ей приказано следить за тобой. А всех толковых шпионов японцы бросили против настоящего противника, противника номер один, то есть против России». «По-твоему, Япония не собирается воевать с нами?» Донахью энергично мотнул головой. «Ни в коем случае. И особенно сейчас. Вчера в салоне я слушал радио. Немцы уже полностью разгромили русских в Беларуси и пошли к Смоленску. Генерал Кроули из Сингапура, с которым я вчера играл в бридж, говорит, что русские сложат оружие через месяц, не позже. И тогда японцы двинутся на Сибирь. Поэтому им надо как можно скорее выбраться из китайской трясины». После паузы Донахью добавил. «Скоро мы начнем с Божьей помощью расшифровывать все японские телеграммы и окончательно убедимся в том, что японские генералы повернулись к нам задом и смотрят в сторону Урала». Уайт подошел к карте на стене. «Итак, 2/3 пути пройдено, путешествие близится к концу». Донахью усмехнулся. «Ты говоришь об этом с явным сожалением. Японочка, очевидно, запала тебе в душу. Будь осторожен с ней».